Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Жюль Верн. Вокруг Луны. Глава вступительная, которая подводит итоги первой части и служит предисловием ко второй. В течение 1860 года весь мир был поражен необычайным по смелости научным опытом, беспримерным в истории ученых исследований. Члены пушечного клуба, основанного группой артиллеристов в Балтиморе, после гражданской войны в Америке, задумали установить связь с Луной, да-да, с Луной, не более и не менее, пустив в нее ядро из пушки. Председатель клуба Барбикен, автор проекта, заручившись советами астрономов Кембриджской обсерватории, подготовил все необходимое для выполнения этого неслыханного предприятия, которое, впрочем, сведущие люди признали вполне осуществимым. Организовав повсеместную подписку, собравшую около 30 миллионов франков, он приступил к грандиозным работам. На основании докладной записки, составленной астрономами обсерватории, орудие, из которого будет выпущен снаряд, должно быть установлено в местности, расположенной между нулевым градусом и 28 градусом северной или южной широты и нацелено на Луну прямо в зенит. Ядро должно обладать первоначальной скоростью 12 тысяч ярдов в секунду. Снаряд, выпущенный 1 декабря в 10 часов 46 минут и 40 секунд вечера, должен достигнуть Луны через 4 дня после вылета, а именно 5 декабря, ровно в полночь, в момент, когда Луна будет находиться в перигее, то есть ближе всего к Земле. Иными словами, на расстоянии 86 410 лье. Влиятельные члены пушечного клуба, председатель Барбикен, майор Эльфистон, секретарь Джей Ти Мастон и другие ученые на нескольких заседаниях обсудили вопрос о форме и составе ядра, о типе и положении орудия, о качестве и количестве пороха. Было решено следующее. Во-первых, снаряд будет полым, шаровидным ядром в 108 дюймов диаметром, с толщиной стенок в 12 дюймов и весом в 19 250 фунтов. Во-вторых, орудие будет пушка типа Колумбиады, в 900 футов длиной, отлитая из чугуна и врытая отвесно прямо в землю. В-третьих, на пороховой заряд потребуется 400 тысяч фунтов пироксилина, который, выделив при взрыве 6 миллиардов литров газа, с достаточной силой вытолкнет снаряд по направлению к восточному светилу. После того, как эти вопросы были разрешены, председатель Барбикен с помощью инженера Мерчисона выбрал подходящее место на возвышенности во Флориде на 27 градусе 7 минуте северной широты и 5 градусе 7 минуте западной долготы. На этой площадке после грандиозных работ была с успехом отлита Колумбиада. Так обстояли дела, когда неожиданное событие еще во сто крат усилило всеобщий интерес к этому великому предприятию. Некий француз, предприимчивый парижанин, остроумный и отважный, художник в душе, объявил, что желает лететь внутри ядра, чтобы высадиться на Луне и произвести обследование земного спутника. Этого неустрашимого искателя приключений звали Мишель Ардан. Он прибыл в Америку, был встречен с энтузиазмом, выступил на митинге, откуда его с триумфом вынесли на руках, заставил председателя Барбикена помириться с его смертельным врагом капитаном Николем и в знак полного примирения убедил их обоих лететь вместе с ним внутри снаряда. Предложение было принято. Форму снаряда решили изменить. Вместо круглого он стал цилиндроконическим. Этот своего рода воздушный вагон снабдили мощными пружинными буферами и разбивными перегородками, чтобы ослабить силу толчка при вылете. Упаковали запасы провизий на целый год, воды на несколько месяцев и газа на несколько дней. Особый аппарат автоматически вырабатывал и подавал кислород в количестве, достаточном для дыхания троих путешественников. В то же самое время, по заданию пушечного клуба, был сооружен на одной из высоких вершин скалистых гор гигантский телескоп, чтобы следить оттуда за полетом ядра в небесном пространстве. Словом, все было подготовлено. И вот 1 декабря, назначенный час при громадном стечении народа, вылет состоялся, и 3 человека впервые в истории покинули земной шар, устремились в межпланетное пространство, твердо уверенные, что достигнут цели путешествия. Отважные исследователи Мишель Ардан, председатель Барбикен и капитан Николь должны были завершить свой перелет за 97 часов 13 минут и 20 секунд. Следовательно, их прибытие на поверхность лунного диска могло состояться только 5 декабря в полночь, в момент полнолуния, а не 4 декабря, как сообщалось в некоторых плохо осведомленных газетах. Однако произошло непредвиденное явление. Детонация, произведенная выстрелом Колумбиады, повлекла за собой внезапное сотрясение земной атмосферы и скопление громадного количества водяных паров. Обстоятельство это вызвало всеобщее возмущение, так как Луна на много ночей скрылась за тучами от взоров наблюдателей. Доблестный Джейти Мастон, самый преданный друг троих путешественников, в сопровождении почтенного Джей Белфаста, директора Кембриджской обсерватории, отправился на скалистые горы и прибыл в Лонгспик, где был установлен мощный телескоп, приближающий Луну на расстоянии 2 лье. Достойный секретарь пушечного клуба пожелал лично проследить весь путь своих отважных друзей. Скопление облаков в атмосфере сделало невозможным 5, 6, 7, 8, 9 и 10 декабря всякие наблюдения. Опасались даже, что наблюдение придется отложить до 3 января следующего года, так как Луна, вступив с 11 декабря в последнюю четверть, окажется на ущербе, что помешает следить за полетом снаряда. Но вот, наконец, ко всеобщему удовлетворению, сильный ураган разогнал тучи в ночь с 11 на 12 декабря, и Луна, сильно ущербленная, ярко засияла на черном фоне неба. В ту же ночь с наблюдательного поста в Лонгспике полетела телеграмма, отправленная Мастоном и Белфастом в адрес бюро Кембриджской обсерватории. Что же сообщалось в телеграмме? Она гласила: «Снаряд, выпущенный Колумбиадой в Стоунс-Хилле, усмотрен Белфастом и Мастоном 11 декабря в 8 часов 47 минут вечера. Снаряд, отклонившись по неизвестной причине, не долетел до Луны, но пролетел настолько близко, что попал в сферу лунного притяжения. Прямолинейное движение ядра превратилось в движение по кривой, и ныне, обращаясь по эллиптической орбите вокруг ночного светила, оно стало его спутником». Телеграмма добавляла, что свойства нового небесного тела пока еще не могут быть установлены. Действительно, чтобы окончательно определить его свойства, требовалось произвести 3 последовательных наблюдения над новым спутником в 3 его различных положениях. Далее сообщалось, что расстояние, отделяющее снаряд от лунной поверхности, можно приблизительно исчислить в 2833 мили, то есть 4500 лье. В заключении высказывались 2 гипотезы. Или притяжение Луны возобладает, и тогда путники достигнут цели путешествия, или же снаряд, следуя по той же орбите, будет обращаться вокруг лунного диска до скончания веков. Какая же судьба ожидает путешественников при любой из 2 возможностей? Правда, съестных припасов им хватит на некоторое время, но даже если предположить, что их дерзкое предприятие увенчается успехом, каким образом они возвратятся обратно? Удастся ли им вообще вернуться? Узнают ли когда-нибудь люди, что с ними сталось? Все эти вопросы необычайно волновали публику и с жаром обсуждались в печати всеми современными авторитетами. Здесь уместно сделать одно замечание, над которым не мешало бы подумать иным исследователям, склонным к поспешным выводам. Если ученый решает обнародовать какое-либо чисто теоретическое умозаключение, он должен действовать как можно осмотрительнее. Никто вас не принуждает открывать планету или комету, или нового спутника. И тот, кто ошибется, в подобном случае, неизбежно подвергнет себя насмешкам толпы. Значит, лучше подождать, и именно так следовало поступить нетерпеливому Джейти Мастону, прежде чем пустить по всему свету пресловутую телеграмму, сообщавшую, по его мнению, последнее слово в результатах знаменитого опыта. В самом деле, в телеграмме были допущены двоякого рода ошибки, что и подтвердилось впоследствии. Во-первых, ошибки в наблюдении, касающиеся расстояния между поверхностью Луны и снарядом, ибо его немыслимо было усмотреть в указанный срок, 11 декабря. И то, что явилось или померещилось Джейти Мастону на небосклоне, никак не могло быть ядром Колумбиады. Во-вторых, ошибки теоретические, касающиеся судьбы упомянутого ядра, ибо счесть его спутником Луны значило бы вступить в полное противоречие с основными законами механики. Лишь одна из гипотез наблюдателей с Лонгспика могла подтвердиться, а именно, что путешественники, если они еще живы, приложат все усилия, чтобы с помощью лунного притяжения достигнуть поверхности светила. Как бы то ни было, но эти умные и отважные люди благополучно перенесли страшный толчок при вылете, и об их-то путешествии в вагоне-снаряде мы собираемся рассказать со всеми удивительными и драматическими подробностями. Рассказ этот разрушит множество иллюзий и опровергнет немало догадок, но зато даст правдивую картину всех трудностей и неожиданностей, связанных с подобного рода опытом, а также покажет во всем блеске научные таланты Барбикена, находчивость практичного Николя и веселую отвагу Мишеля Ордана. Кроме того, наш рассказ докажет, что их достойный друг Джейти Мастон только даром терял время, когда, свесившись над трубой исполинского телескопа, наблюдал за движением Луны по звездным пространствам.